Южнокорейская интернет-газета «Саром Ильбо» от 3 июня поместила статью по заголовкам «Хан Мингу и фабрикация инцидента с корветом Чунан». Автор статьи пишет, что министр обороны Хан Мингу, тогдашний председатель Объединенного комитета начальников штабов, приказал скорректировать 40 с лишним мест в докладе об аварии корвета Чунан. Хан Мингу в своем приказе намекал на север страны, пишет автор.